Сентябрь 99-го. На крыше каких-то гаражей внизу играют на солнышке маленькие кошечки, почти беленькие. Помню, помню, здесь ходила кошка белая с пятнышками серыми. Это ее дети, наверное. Третью ночь подряд после курения гашиша снятся какие-то двустишие, сентенции. Я их буквально слышу. Клади подушку в книжку. Страна, мне обещали твои дали. Жизнь в форме сладкого миндаля. Печальней глаз твоих, Наталья. Я вижу пред собою хлам. И рядом здоровенный хам. Ты и пуля, и перевязка. Зачем вы пишете в тетрадь? Не жаль вам мужа, свою мать. Сейчас приду, только прострелю брату голову. Я иду смотреть кино о себе счастливой. Мера цинизма однажды неизмерима, как доза цианистого калия. Ты в ловушке у героина. Я в ловушке у тебя. Никто не может оказаться в ловушке без своего согласия. Не всяк мусульманин — террорист, и не всяк террорист — мусульманин. Те, что стреляют глазами пчелами, те, что складывают трубочкой губы, и все играют руками в карманах, не террористы, эти кавказские лица, анонисты, без ПМЖ. Батюшки в православных церквах читают молитвы о сбережении русских летчиков, наносящих бомбо-штурмовые удары по берлогам разбойников. Зажженные лампады, как осветительные бомбы, СИК, подвешенные над лагерями Хаттаба. Кто это там бежит, не отбрасывая тени, желтый, как Магендовит, столь похожий на Березовского? А. Проханов. Сентябрь 99-го года. Завтра. Да что он? Проханов, завтра день. Отказался бы от денег этого, не отбрасывающего тени. Необходимость создания фундаментальных трудов по различным аспектам национальной безопасности весьма остро стоит перед российскими исследователями. Илибгиз НГ. 5 февраля 98 года. Опечатка, видимо. Их можно собрать или воссоздать. И трудиться для создания будущих трудов, если уж так угодно использовать этот термин. Но будет ли этот труд фундаментальным, покажет только время. Сколько лет на этом труде-фундаменте будет покоиться эта самая национальная безопасность? Сколько лет менты спокойно и в покое будут терроризировать население? Я прочла твои книжки, прочла. И там я нашла все то, о чем твержу тебе уже столько времени. А ты что же, не понимаешь прочитанного? Сколько лет ты их перечитываешь? Самая первая книга Кастанеды будто бы написана от лица 15-летнего парникового юноши как пособие по приготовлению снадобий волшебного характера. Может служить потрясающим черновиком к сценарию фантастических путешествий дурака-американца «Иванушка-дурачок в стране Янки». Впрочем, она не лишена мудрости чисто жизненной, вовсе не глюковой. В ней даже есть некоторая перекличка с Мисимой, то есть с его объяснениями самурайских заповедей, свода законов о поведении. Ни одно из описаний мира не является окончательным. Я это понимаю и думаю, что от этого я испытываю неуверенность. Дионисическая чувствительность художника, его нервность и его многосторонность, его увлечение и быстрые разочарования, неуемные аппетиты, возбуждение и смерть, его театральность и его тщеславие. Все это скорее следы сильной женственности, чем декадентства. Дануцио. Жить в рутинном мире не по рутине — это вызов. Этот мир — охотничьи угодья воина. У Бернарда Шоу, напротив, позиция воина нежизнеспособна. Если вы входите в состояние измененной реальности, это только для того, чтобы вынести оттуда все необходимое для осознания магического характера обычной реальности. Способ жить — дорога с сердцем — это присутствие в мире. Без противника мы — ничто. Человек есть существо успеха и борьбы. Почему же С ничего этого не помнит и не использует в жизни? С покоится. Опять. Больничные покои. Насколько его хватит? Меня уже не хватает. Опять переделываем кассету со стихами. Приобщился и Буцик. Творческий Колян почти ничего не делает, Тоже мне министерство. Впрочем, сказано ведь «психоделики». Почему их так испугались в «Метелице» на презентации нашего альбома? Чем их музон страшен такому попсовому притону? Делать новые песни у С нет здоровья. Критики, что они, рыжие, тоже предпочитают метатексты. Как то? Не особо правдивые рецензии других критиков, оглавление журнальной книжки, телефонные разговоры с теми, кто видел людей, читавших данное произведение, личные воспоминания об авторе, если таковые имеются. Вячеслав Курицын. Новая газета, 1 августа 96 года. Помню Курицына. Здоровый лоб в оранжевой жилетке строителя. Ну, такие. Специальные. Светятся в темноте, чтобы никто их не ёбнул. На стройке ведь мало ли чего. Кирпичи, бетонные блоки, доски и прочее, и прочее, и прочее.